На Пучкову. Зачем кричишь ты, что ты дела? На каждом девственном стихе. О, вижу я, певица Эва, хлопочешь ты о женихе.